Глава 18. Артём. Не люблю опаздывать, поэтому за 2 часа приехал раньше в аэропорт. Пока ожидаю Леру, могу позаниматься договорами. Мне даже можно было не смотреть, кто поднялся на самолет, так как аромат сладких духов сразу заполнил все пространство. От того, как мое тело реагирует на нее и как включается обоняние, понимаю, что эта девушка определенно мне нравится. Только вот такой, как Лера, нужен постоянный мужчина. А я ей такого, к сожалению, предложить не мог. Да и вообще думаю, что со мной она бы ни на какие отношения не согласилась, судя по тому, как у нас началось знакомство. Но могу отметить только одно, что это вторая женщина, после мамы, естественно, с которой мне приятно просто даже сидеть рядом. Когда она выпивает залпом бокал шампанского и смотрит на меня бешеным взглядом, в котором я читаю панику, я ухмыляюсь этому зрелищу, и просто заказываю у стюардессы еще бутылку этого напитка. Ведь действительно, нам лететь очень долго, и за такое время она и выспаться сумеет. Второй бокал она уже выпила маленькими глотками, и все равно судорожно смотрела в окно. Самое страшное в полетах – это взлет и посадка. Начал ее подбадривать. Сейчас мы уже на высоте, и включен автопилот. Риск разбиться ничтожно мал. И у меня новый самолет, так что поломок тоже не будет. Она глянула на меня своими большущими глазами и закусила нижнюю губу. От такого жеста тело моментально отреагировало. Надеюсь, она это делает не специально. Я все равно боюсь, но не так, как перед полетом. Я целитовала мне бокалом. Все-таки этот чудесный напиток делает свое дело. И почему-то горько усмехнулась. Лера откинула голову на изголовье и шумно вздохнула. Сейчас она выглядела такой хрупкой и податливой, что захотелось просто провести по ее шее рукой, уткнуться в ее волосы и почувствовать запах весенних цветов. Я даже потряс головой, чтобы скинуть это наваждение. Как будто я шампанского выпил, а не она. Вообще она странно на меня влияет. Причем она меня злит и возбуждает одновременно. Как у нее это так получается? Вдруг она резко поднимает голову и смотрит на меня совсем другим взглядом. В ее глазах нет паники или испуга. В них я вижу желание, острое, горячее и такое похотливое. От такой перемены состояния я не нашел слов и просто смотрел на нее. И что она дальше будет делать? Она до сих пор сидела пристегнутая, поэтому потянулась к ремням безопасности и медленно стала их снимать, причем не разрывая зрительного контакта. Она что, соблазняет меня? Если так, то она своего добивается и очень хорошо. У меня не было женщины уже достаточно давно. Последний раз был с Катей. Ничего себе воздержание. Так же плавно она встает с кресла и направилась ко мне. Следующий вопрос просто выбил меня из колеи. «Можно тебя поцеловать? Я хочу почувствовать, какие твои губы на вкус». В ее словах не было и доли стыда. Она спрашивала так, как будто это само собой разумеющееся. «Как я мог возражать? Я истинный джентльмен. Дамам не могу отказать». Я протянул к ней руку и притянул к себе. Она уселась сверху, как наездница. Наши лица были напротив друг друга. Я был настолько возбужден, что она это почувствовала, как только глянула на мою ширинку. И, хитро улыбнувшись, опять на меня посмотрела. Понимал, что это действие алкоголя. Но разум от такого тоже поплыл ко всем чертям. Она как ведьма меня заворожила. Лера наклонилась очень близко и затем почти невесомо коснулась своими губами моих. И все. У меня снесло крышу. Я сильнее притянул к себе и впился в ее рот жадным поцелуем. Надо было тормозить, оттолкнуть меня. Но она сама еще сильнее в меня вдавилась. И, чувствуя все ее изгибы тела под собой, я уже плохо соображал. Она отдалась полностью поцелую. Наши языки переплетались в каком-то безумном танце. И от этого я готов содрать на ней всю одежду. Она взбудоражила самые низкие инстинкты. Затем она также резко отстраняется и быстро уходит в свое кресло, что даже толком ничего не успел понять. С трудом сглатываю и пытаюсь вернуть сознанию трезвость. Мозги вместе с кровью сливаются в пах, а она говорит и при этом не смотрит мне в глаза. «Ты хорошо целуешься», — плещет от ее реакции настолько, что сознание плывет. «Но знаю, к чему это может привести, а мне не нужен случайный секс», и разрывает наш напряженный зрительный контакт. Стискиваю челюсти плотнее, чем следует. «Ты серьезно?» Кровь бросает адреналин. «Ты раздраконила, а теперь концы в воду?» «Лера!» Рычу я в ее сторону. Еще немного, и меня бы ты не остановила. Тем более бежать тут некуда. Напряжение достигает невыносимого предела. Виновата, прости. И отворачивается к окну. Вот же ведьма мелкая. Отвечаю жестче и откровеннее, чем следует. В следующий раз накажу. Хватаю ноутбук и утыкаюсь в него. Надо уйти в работу. Это должно помочь ей охладить мой пыл и голову. Поднимает руки в знак капитуляции и, свернувшись клубочком в кресле, закрывает глаза. Эта девушка меня просто испытывает на прочность. Ну а как все это объяснить? Она тоже меня хотела, видно было по ее стонам, и то, как она об меня терлась и выгибалась. Смотрю на ее спящее лицо и замираю. Но чистый ангел во плоти. Я подхожу к ней близко и накрываю пледом, который нам уже выдали перед полетом. Она что-то произносит во сне, но не просыпается. Заходит стюардесса, и я прижимаю пальцы к губам, тихо произношу. «Тихо, ничего не нужно, я позову, если что». Она коротко кивает и удаляется за занавеску. Усевшись в свое кресло, я откидываю голову. Но за что она свалилась на мою голову? По прилету надо держать шампанское подальше от нее, а то я за себя не ручаюсь.